сумчатые куницы, сумчатые кроты, белки и многие другие. Роль крупных травоядных копытных в фауне Австралии играют кенгуру. Больших сумчатых, по всей вероятности травоядных, было немного больше в плейстоцене. Своим массивным телом похожих на носорогов, но выше его. Однако сумчатые летучие мыши не возникли, так как уже были настоящие летучие мыши. Не появилось никаких сумчатых тюленей и китов, поскольку моря вокруг Австралии не были изолированы, и там могли свободно обитать плацентарные киты. Следует подчеркнуть, что фауна австралийских сумчатых ни в коей мере не старше и не более первобытна, чем фауна плацентарных из остальных частей света. Это современная фауна, параллельная фауне плацентарных, но только образованная в процессе эволюции из другого материала. Плацентарные в Австралии были первоначально представлены только несколькими родами мышей и несколькими летучими мышами. Мыши, очевидно, проникли, подобно первым сумчатым, морем на стволах деревьев. Летучие мыши просто прилетели. Ни те, ни другие не конкурировали с сумчатыми, используя другие экологические ниши. Лишь собака динго, привезенная первобытным человеком, потеснила сумчатого волка и тасманского черта. Оба вида удержались только на Тасмании. Приход белого человека и последовавший затем ввоз десятков плацентарных животных стали бедствием для аборигенной фауны, которая в настоящее время быстро сокращается и гибнет. Животные и континенты. В XIX веке такие крупные исследователи, как Лидекер, Склеттер, Дарвин и Уоллес, дерзнули поделить мир на зоогеографические области, основываясь на степени родства их фаун. Несмотря на то, что с тех пор получено много новых зоогеографических и палеонтологических материалов, деление, предложенное свыше 100 лет назад, сохранилось до нашего времени, претерпев лишь незначительные изменения. Развитие фауны Евразии, Африки и Северной Америки происходило в тесной взаимосвязи и постоянном обмене между этими материками, и поэтому мы объединяем их в одно царство Арктогея. Это царство подразделяется на 4 зоогеографические области. Палеарктическую, охватывающую Европу, Северную Африку до Сахары и северную половину Азии до пустыни Тар, Гималаев и водораздела рек Хуанхэ и Янзы. Неоарктическую, простирающуюся с Северной Америки вплоть до Центральной Мексики. Эфиопскую, занимающую всю Африку южнее Сахары. Восточную, в состав которой входят Индия, Индонезия, а также Китай к югу от водоразделов Великих Китайских рек. Фауны Южной Америки и Австралии настолько своеобразны, и развитие их шло путями, столь отличающимися от истории фауны Арктогеи, что их выделили в особое царство. Неогея с одной неотропической областью, занимающей всю Южную и Центральную Америку до Центральной Мексики, а также Антильские острова, и царство Нотогея, также с единственной австралийской областью, представленной Австралией с Тасманией, Новой Гвинеей, Новой Зеландией и некоторыми мелкими островами. Палеарктическая область. Эта область, вернее, основная ее часть, расположена преимущественно в зоне с умеренным и холодным климатом. Фауна Палеарктики значительно обеднена по сравнению с тропической. Почти все палеарктические животные принадлежат к широко распространенным семействам и представляют как бы форпосты тропической фауны, выдвинутые к северу. Обычно почти все семейства живут между тропиками, а один или несколько наиболее пластичных видов проникают глубоко в Палеарктику. Эндемичные палеарктические семейства – явление исключительное. Среди млекопитающих есть 2 семейства эндемиков, но оба они малочисленны. Одно из них — это слепыши, небольшие зверьки, напоминающие крота подземным образом жизни и отчасти внешним видом. Второе семейство — боялычные сони, представленная только одним видом – брелочной соней.